«Смотрите, какой он некрасивый уродился!» — хихикали между собой на поляне травинки. «Листья красные и какие-то помятые, собранные в кружок, не то что у нас, все зеленые, ровные». Весеннее солнце осветило поляну. Красноватые листья конского щавеля заметно выделялись среди молодой зелени. «Ладно, пусть смеются», — рассуждал конский щавель. «Посмотрим, что они скажут, когда я вырасту». Ближе к лету растение изменилось. Листья его стали большими, толстый полый стебель поднялся высоко над землей. Теперь и соседние травы уже не смеялись, а с уважением спрашивали у конского щавеля, не летит ли где-нибудь поблизости бабочка, а кто это пробежал и юркнул в кусты, о чем там на краю поляны спорят два зайчонка. Растение-богатырь всегда вежливо выслушивало соседей и рассказывало им обо всем, что происходит вокруг. Некоторым соседям было интересно, почему его так называют. «Если ты конский, что же тебя лошади почти не щиплют?» Словом «конский» в народе обычно обозначают большое и несъедобное растение. Вот поэтому я и ношу такое имя. Шло время. Конский щавель зацвел. Теперь уже никто не говорил, что он не очень красив, хотя во время цветения он был похож на самую обычную метелку. И лишь чуть позже, когда семена покраснели, конский щавель стал более нарядным. «Пора бы тебе и семена сбрасывать», — сказал ему зверобой. «Скоро конец лета. Попроси ветер, пусть посильнее на тебя подует». «Семена остаются со мной всю осень и зиму», — улыбнулся ему конский щавель. «Лишь весной, к половодью, ветер сбросит их на талый снег. А когда снег окончательно растает и вода сойдет, из семян покажутся ростки. Так что я, соседушка, не тороплюсь. Пусть они пока до весны повисят на мне, покрасуются». Выбежал однажды лисенок на полянку и увидел много ромашек. «Вот, вот сейчас я узнаю, что меня ждет. Ромашка, ромашка, разреши на тебя погадать. Хочу узнать, накажет меня мама или нет. Я без спроса убежал из дома и очень долго гулял». «Я бы разрешила, но ты ведь будешь обрывать мои белые лепесточки». «Ну что ты? Я только буду их считать. Ну тогда, пожалуйста». «Накажет, не накажет, накажет, не накажет. Ой, накажет! Что же мне теперь делать?» «Не огорчайся, лисенок. Ты можешь сам себе помочь». «Как?» «Тебе надо быстрее бежать домой, попросить у мамы прощения и больше никогда так не делать. И тогда мама не будет сердиться». «Думаешь, не будет? Ну, поворчит немножко». «Ну, ладно, побегу. Спасибо за совет». Любопытная сорока решила как-то поболтать с небольшим растеньцем, называет эту травку хвощ. Жалуется хвощ сороке. Как только меня не называют, кто елкой, кто земляной шишкой. Иногда говорят, что я пеструшка, свинячник или струки. Интересно, если у тебя столько имен, значит, все тебя знают. Имен-то много, но, к сожалению, на нас почти не обращают внимания. Часто просто не замечают. А зря. Мало кто догадывается, что мы таинственны и необычны. Ой, а в чем же, если не секрет, ваша таинственность? О, мы очень древние растения. Наши далекие предки были гигантами. Когда-то на земле росли большие хвощевые леса. Значит, ты один из первых земных жителей? Выходит, что так. А как ты цветешь, хвощ? Каждую весну среди трав, в лесу, на лугах, на болотах мы видим твои плотные буровато-розовые шишечки, похожие на наконечники стрел. А вот цветов твоих никто не встречал. И не мудрено, уважаемая сорока. Мы хвощи не цветковые растения. За лето мы меняемся дважды. По весне у нас образуются шишечки, о которых ты говоришь, а спустя месяц из них вырастают зеленые побеги и стоят уже до поздней осени. Поняла? Да как тут не понять? И все же интересные вы хвощи, загадочные.